Глава 56. Ян. Утесов сжимает ее маленькую руку своей огромной лапищей. Я замечаю на пальце правой руки сестры тот самый перстень с рубином, который Утесов прикупил для моей матушки. Вздыхаю. Впрочем, если Свету все устраивает в этом неотесанном мужлане, то зачем я буду лезть в их жизнь? Правда, если Светик останется здесь, и они поженятся, то нам придется видеться на каждом семейном празднике. Но их же не так много в году, этих семейных торжеств. Можно ради счастья сестры потерпеть. Надеюсь, их первенец Кирюша Утесов не станет поступать в мединститут, а ограничится греблей. Лезет в голову непрошенная мысль. Я притягиваю к себе Катю. Она, понимающе, улыбается. Потом мы долго сидим в холле. Доктора возят маму из кабинета в кабинет, хмурятся. На наши вопросы отмахиваются. «Ждите». Через час нейрохирург Костя Антонов зовет меня к себе в кабинет. Я сверлю коллегу нетерпеливым взглядом. «Что с мамой Костя? Когда она очнется?» Он вздыхает. «Ян, боюсь, Диана не очнется». «Почему?» — недоумеваю я. «Она еще утром строила наполеоновские планы, как свалить на меня вину за пожар». Костя показывает мне снимки головного мозга нашей всесильной матушки. Обводит ручкой какой-то участок. «Видишь, вот это пятнышко?» «Вижу, конечно. Это опухоль». Она растет с огромной скоростью и пережимает кровоток. Сегодня утром случилось то, что должно было случиться. Опухоль подросла. Если ее не удалить, Диана не очнется. А если будем оперировать, то после восстановления пациентка полностью потеряет память. «Как полностью?» — недоумеваю. «Память не восстановится?» «Нам придется удалить тот отдел, который отвечает за восстановление.